Глава 19. Диверсанты на носителе. Я потер подбородок и изрек самую разумную мысль, какая пришла в голову. Надо спрятаться. Зачем? Думаешь, нас захватывают? Это невозможно, категорично заявила Анна. Если на флот напали и к нам высадился абордаж, достаточный для захвата носителя, то ситуация действительно дрянь, и мы никуда не денемся. Я улыбнулся. А вот Бен меня волнует. Предпочту провести последние часы жизни с комфортом. Кафешки и прочие места отдыха не только в основном развлекательном блоке есть. Пошли скорее. Анна улыбнулась, и мы трусцой пробежались в другую сторону по коридору, где и находилось тихое место для отдыха персонала после смены. Анна улыбнулась, и мы трусцой пробежались в другую сторону по коридору, где и находилось тихое место для отдыха персонала после смены. Небольшое светлое помещение в песочных тонах, барная стойка, около которой был и холодильник с пироженками и всякими снеками, которые при необходимости подавал манипулятор. Рядом универсальная кофемашина, которая могла сварить совершенно любой напиток. Да и не только кофе, а еще разные чаи и прочие травяные напитки из растений, найденных на других планетах. Конечно, сейчас подняли весь отдыхающий персонал, и кафе пустело. «Кто вы такие?» — спросил один из пробегавших техников, увидев нас. «Знакомые одной из бэшницы. Приходили за общим другом и застряли здесь. Может, поможешь добраться до ангара?» «Не положено», — ответил он и убежал. «А жаль. Я подошел к кофемашине. Наверняка члены экипажа могут в определенных пределах брать просто так. Мне же пришлось заплатить». Машина зашумела, готовя латте с карамельным сиропом. А сразу за ним чай из рубрума. Вроде в каком-то регионе жутко популярной темой стал, но никогда не пробовал. В полупрозрачном пластиковом стакане было что-то насыщенного красного оттенка с терпким приятным запахом. Анна вцепилась в любимый напиток. Настоящий. Все настоящее. Ну да, все же ВКС планку держит, тем более если тут за деньги самих пассажиров. Ну-ка. Анна явно удивилась, смотря на мой стакан. Я пригубил. А вкусная штука. Чем-то клюквенный морс напоминает, только более густой, и внутри разливалось приятное тепло. Не заметил, как выпил все залпом. «Эрик, ты хоть знаешь, что выпил? Чай из рубрума». На лицо блондинки поползла ехидная улыбка. «А знаешь, что это такое?» «Ну, судя по названию, какое-то растение. А чай из семян или листьев, может, цветов. Это панцири улиток». «Че?» — вырвалось у меня. Я даже недоуменно уставился в пустой стакан под звонкий смех. «Шутишь?» «Ничуть. На планете, где их нашли, есть необычные растения. Этакие столбчатые кораллы, которые покрывают красные листья. Их жрут существа, похожие на улиток, и для защиты от хищников у них ярко-красный панцирь с веществом, весьма токсичным для местных животных. Хотя ведь перчик, ментол и кофеин — тоже защитные механизмы растений. Любят же люди поедать то, что эволюция создавала для защиты». Она засмеялась. «То есть это смолотые панцири улиток?» «Ага. Причем их убивать не нужно. У них панцирь не растет, поэтому они линяют. Остается собирать упавшие и следить, чтобы слишком не расплодились». Я хмыкнул и сходил за еще одной порцией напитка, теперь потягивая его неспешно. «Не будешь плеваться?» «С чего бы?» Я одной подруге, как рассказала, так ее прямо в чашку вырвала. «Нежные у тебя теперь подруги», — удивился я. «Были. Чуть что смертельные обиды и заблокированные мессенджеры. Даже выпить с ними нельзя нормально. Разве что непонятные модные коктейли в шумном клубе. Желательно, чтобы их купил кто-то, желающий подкатить». Рада, что покинула планету. Анна сразу же убрала улыбку и поджала губы, на мгновение уйдя в раздумья, но быстро очнулась и замотала головой. «Нет, конечно. Там намного лучше. Вот закончу здесь и сразу вернусь». Пока я кивал, в дверях таки появился шериф. Благо в нормальном комбезе, иначе, боюсь, потом бы его из ангара не выпускали. Попробуй он разгуливать по коридору в том подобии формы. «Шарт, я тебе этого не прощу. Ты не знаешь, каково это». «Маленькая месть», — хмыкнул я. «А как ты нас нашел?» — спросила Анна, которая прятала улыбку за своим стаканом. «Так лифт мне отказал. Значит, прошли, где можете сесть, и имеются камеры». Он со стоном сел около нас, бросая на меня гневные взгляды. «Ни горячее не приложить, ни холодное?» — уточнил я, тут же увидев, как сжимается его кулак. «Не понимаешь ты шуток. Прокси что-то говорила?» «Нет», — он вытащил коммуникатор. «В станционной сети для нас только просьба оставаться на месте». «Ну, просьба не приказ. Можем кораблю пешком отправиться». «А сколько нам топать?» — поинтересовалась Анна. «Я как раз пробовал построить маршрут по внутренним коридорам». «Думаю, минут за 30-40 справимся. Только нам придется на 200 метров вверх подниматься». «Ой, нет, я ж помру. За это время все решится. Все равно вылететь не сможем, если не позволят». Конечно, на Банши было бы спокойней, но пришлось какое-то время оставаться на месте. Сеть была ограничена, но сомневаюсь, что на джампер напали. С другой стороны, мы не прыгали, хотя по расписанию время уже подошло. Человек ощущает переход неким шестым чувством. Пролет через пространственный разлом можно не заметить, только если ты чем-то увлеченно занят. Так мы и сидели и обсуждали всякую чушь, пока к нам не пожаловала толпа избэшников в легких скафах и при оружии. «Эрик Шарт, Анна Миронова, Бен Рамзи, немедленно пройдемте с нами». «Ох, чую странные проблемы». «Хорошо, а куда именно?» «Вы не можете задавать вопросы», — главный вскинул пушку. «Я могу узнать, в чем меня обвиняют? И где подтверждение вашего статуса? Предъявите идентификаторы». «Встать! Быстро!» — заорал он. «Ха, тебе с кайфом яйца прищемило, раз такой фальцет перешел», — хмыкнул я. Тут же пришлось ловить удар прикладом, направленный мне в лицо. Серия приемов, и крикун оказался на полу, а его пушку я откинул в сторону. Усилители экоскелета ему не помогли, но на меня тут же направили стволы. «А теперь объясните, по какой причине меня хотят задержать? Или я буду рассматривать ваши действия как нападение на гражданского?» Идентификатор мне все же показали. Другой из группы оказался разумнее. «Мистер Шарт, произошел небольшой инцидент в вашем ангаре. Проследуйте, пожалуйста, в офис». Я нахмурился, но кивнул, увернувшись от руки упавшего на пол, который хотел сбить меня с ног. Анна что-то недовольно на меня бурчала. Бен скорее выглядел озадаченно. Лифт отвез нас на другую палубу главному офису СБ. «Подозреваемые приведены, при задержании оказано сопротивление», — отрапортовал главный. «Ты не завирайся», — фыркнул я. Конечно, на корабле тревога, и они в каком-то плане в своем праве. Но я уж точно не собирался играть в покорность. Прибежали какие-то ряженые с пушками, ни объяснений, ни идентификаторов. Еще и напали. На носители тревога, вдруг диверсанты какие. Попросил вежливо, попытались вырубить. Лицо избэшника, отодвинувшего бронированный лицевой щиток, так что осталась только стекляшка, передавало все его мысли обо мне. «Довольно», — рыкнул старший офицер. «Что вы знаете о произошедшем?» «Не больше, чем написано в доступной нам стационной сети». «Вы не связывались с кораблем?» — напирал он, и я вздохнул. «Каким образом?» Внутреннюю связь заблокировали. Давайте к конкретике. Сами должны понимать, что мы ничего не знаем. Мне это не нравилось, но, видимо, вопросы были чисто формальными. На большом экране включили видео с камеры в ангаре Банши. Открылась дверь лифта, за которой был темный провал тоннеля транспортной сети. Из него вылетел небольшой гравибайк. Простенькая модель, без брони и щитов, один специфичный движок. Всадника он, без сомнений, едва вытягивал, ведь на том был штурмовой скаф, слишком массивный, чтобы было удобно ходить в нем постоянно, с большой инерцией движений. В руки он схватил два здоровенных стрелковых комплекса и явно намеревался прорваться на корабль. Да только на Банши включились ОТО. Турели выскочили из своих ниш, и от цели, которая неслась к опущенной аппарели, остались слежженные мелкодробленные обломки. Вход в трюм был как раз в задней части, под двигателями по центру, довольно близко от ворот в ангар, с другой стороны, и систем защиты там много. Это по меркам корабля на турелях ОТО стоят малкокалиберные пушки. Но ведь ракеты тоже имеют определенный уровень бронирования. У дорогих есть даже щиты. Эти турели также предназначены останавливать летящий по космосу десант и мелких дронов. Убить одного пехотинца такому числу турелей — задача плевая. Вот только корабль сам будет стрелять во всех неизвестных, только если ему отдать соответствующий приказ. «Я не знаю, кто запустил турели и кто это был. Почему в нашем ангаре?» «Это сделали ваши пассажиры. Личность убитого еще определяют по ДНК. Нас больше всего интересует причина, почему он залетел в ваш ангар и причина активации турелей». «Я переглянулся с шерифом. Мы подумали об одном и том же, очевидно». Ученые хотели достать именно их и рассчитывали, что все вооружение, согласно правилам, отключено. «У вас, случайно, не вирус появился?» — добавил шериф. «Откуда вам это известно?» — попытался надавить избэшник, но уж здоровяку было плевать больше всех. «Мы кратко поведали о Настрома. Я же немного волновался, что кто-то полезет изучать системы Банши. При достаточной дотошности можно понять, какие рельсы у меня стоят. Я не мог полностью сменить их прошивку, не испортив тонко настроенное оружие с корповским софтом. А как Бен заметил, я все же нарушил закон, не сообщив о найденной Морее. Еще и центральный блок секретной памяти с главным процессором у меня в сейфе лежит. Хотя с чего им обыскивать корабль?» «Правила джампера нарушены, конечно, но не мной. В контракте прописано право ученых управлять системами корабля. В том числе они могут активировать оружие. Показать лог включения — не проблема. Я удаленно отдать команду не мог. Если еще и попытаются штраф за небольшое повреждение посадочной платформы повесить, то спокойно спишу его на ученых». А вообще это была самооборона. Некто на гравиабайке явно не буклетики летел развозить и не ширпотреб впаивать. Аппарель бы закрыться не успела, а внутренние турели в силу необходимости их впихнуть в коридоры гораздо мельче и слабее, а еще их не так много. Человек в таком оснащении легко бы справился. «Так в чем меня обвиняют?» — спросил я. «Подозрение в соучастии». «Сам понял, что ляпнул?» — засмеялся шериф. «Вот представим, что мы соучастники преступника, который прилетел не с нами, не имел контактов и... что? Если бы мы его не убили, что бы произошло? Украли бы его на корабле от вас? Вы могли убить его, чтобы мы не взяли его в плен. Например, он рассчитывал, что вы отключите камеры в ангаре, и таким образом мы не поймем, куда он пропал». «Сам веришь в свои слова?» — спросила Анна, а когда и я, и СБшник уставились на нее, виновато подняла руки. «Ну, я пыталась взломать камеру, будучи пьяной, и у меня не получилось». «В какой-то мере вы продвинулись», — сказал СБшник. «Я же положил руку на плечо, собиравшийся ответить проблемной». «Вот за что мне это?» «Она — опытный инженер. Но все еще план выглядит нелепым», — сказал я. «Если у вас не слетела вся сенсорная сеть, даже без камер вы бы определили, где прячется человек. Я ничего не знаю, и есть высокая вероятность, что людей из университета Лимана просто хотят убить. Я везу их к руинам старших. Вы знаете это и следите за нами после финта Анны. Какие еще могут быть вопросы?» Нам еще некоторое время полоскали мозг, ничего не объясняя, а после все же сопроводили в ангар. К счастью, полностью оценивать состояние корабля никто не догадался. Только досмотрели груз, а у меня ничего подозрительного не было. Оборудование моих нанимателей, припасы и детали для ремонта. Зато я получил объяснение от ученых, что еще дрыхли в каютах, когда я уходил. «Это я предложил подготовить турели», — сказал явно нервничающий Борис, бросая взгляды на СБшников, которые соскребали оставшиеся от убитого с пола ангара. «А я исполнил». Тимур положил руку на плечо парня. «Расслабься, ты правильно предложил. Когда прозвучала тревога, мы проснулись и попытались связаться с тобой, однако внутренняя сеть блокировала нас. Ситуация была странной, и мы решили, что вдруг на корабле восстание или диверсанты, или абордаж. Если бы последнее, лучше как раз сидеть смирно», — хмыкнул шериф. «Во всяком случае, если ты не считаешь, что можешь отбиться. Может, пронесет, и новый владелец просто вышвырнул бы нас. Может, отобрал бы корабль и выкинул на планету или станцию. Но за убийство их людей вы бы точно заплатили жизнями. Покинуть джампер можно, только если иметь доступ к системе управления ангарами. В тоннеле наружу полно аварийных перегородок. Все не пробьешь». Тимур вздохнул, но вынужден был согласиться. «И все же мы думали, что уж носитель посреди флота ВКС никто на абордаж брать не будет. И решили на всякий случай включить защиту. Не зря. Не надо было лупить в него всем сразу», — проворчал я. «Применить только импульсники. Взять прицеливание под контроль и оторвать ему ноги, сбить оружие». «Не подумали», — признался ученый. «Увидели, поняли, что через пару секунд он залетит в трюм, который мы забыли закрыть». Я усмехнулся и махнул рукой. «Мне-то что? Но если мне прилетит счет за помятую платформу...» «Да, мы понимаем», — кивнул Тимур. «Тебя не беспокоит то, что нас в теории так хотят убить? Прошлому пилоту хватило известий об обрыве связи, чтобы спорить до конца и даже вернуть все деньги, лишь бы мы согласились отозвать договор. Это не может беспокоить, ведь вносит коррективы в наше поведение. Но я не из пугливых. Вы же не просто так, прямо скажем, выбрали вариант дороже». Тимур кивнул, явно довольный тем, что у меня и в мыслях не было давать заднюю. К сожалению, ученые сами не знали, что произошло во флоте, но вскоре джампер ушел в прыжок. Мы тем временем занимались починкой сенсорного массива в носовом модуле и замазывали мелкие трещины и выбоины от осколков, что попадали на бронепластину у места подрыва ракеты. Можно этого и не делать, но мне, равно как и Анне, нравилось, когда корпус корабля выглядит идеально. Счет так и не прислали, хотя Тимур еще долго общался с безопасниками, которые думали, обвинять ли его в убийстве подозреваемого. Так-то в наш ангар посторонним нельзя, конечно, и палить изота тоже, но вину взял на себя ученый, а его статус был такой, что, видимо, в итоге спустили этот вопрос на тормозах. Но меня это мало касается. Я вспомнил про вчерашний трофей и присоединил шлем к своему скафу. Коннекторы для универсальности имеют стандарты соединения, и совместимостью проблем не возникло. Парень не лгал. Отличный визор и сенсорная система. Причем модуль на глазах мог отодвигаться, так что даже при поломке системы можно было смотреть своими глазами. Очень дорогой композит с изоляцией температуры и гашением сильных ударов, система вентиляции головы для комфортного длительного ношения. И в симуляторе с неплохим соперником сразился и снаряжение улучшил. Пока мы возились, ритм жизни на джампере восстановился, и мы смогли снова встретиться в баре, причем том, где обычно сидели знакомые МОК. «Хотите знать?» — поинтересовался Степан. «Больно любопытно. Вообще-то мы заинтересованная сторона. Если нас хотят убить, очень хочется знать, откуда ждать проблем. А Прокси молчит». «Ни разглашение, ни пустой звук», — буркнула она, вновь удивленно рассматривая группу аугментов вблизи. «Может, потому что вам и не нужна эта информация?» — спросила Рэй. Азиатка вообще не пила алкоголь, но от Степана почти не отходила. «Да ладно, пускай», — усмехнулся Степан. «В общем, у нас предатель». «Я догадался. Кто еще мог оказаться на джампере и отчебучить такое? Вряд ли случайно на борт полез», — удивился я. «Не в этом плане. Среди мог». Он помрачнел. «На этом носителе также из безопасности базируются ММОК, носороги. Всего 3 человека на одном корабле. Что у них там за зоопарк? Совсем названия для групп кончились. Рысаки, теперь носороги». Вслух я этого, конечно, не говорил, но то, что называется, потерял дар речи. Пока мысли бегали, опомнился шериф. «У вас разве не жесткая проверка на лояльность?» «Жесткая. Нам всячески стараются привить верность и обеспечить ее родственниками. В том числе по этой причине предпочитают брать пилотов с крепкими семейными узами». «Они могут измениться», — пожал я плечами. «Ты тоже ушел», — заметила Рэй. «Ведь ВКС мог достичь большего, но в каком-то плане тоже предал». «Девочка, не смей называть меня предателем», — спокойно ответил я, даже не взглянув на азиатку. «Узнали, зачем он это сделал?» «Благодаря твоим ученым нет», — вздохнул Степан. «А вот если бы ты не привязала Бена, мы бы на корабле сидели», — подмигнула Анна мини-киборгу. Девушка сморщила носик, с прищуром глянула на Бена, но комментировать не стала, хотя точно что-то задумала. «Так вот, о предателях», — вернулся к теме Степан. «Ученым даже повезло, что они догадались вовремя турели включить. Их бы всех раскатали, если у тебя корабль не набит крутыми дроидами. Мужик он был серьезный, специалист по пехотному бою. И так и быть, раскрою интересную вещь. Он залез в систему сканеров и после последнего прыжка до происшествия начал запуск РСТ-движка беспилотного курьера. Кораблик для перевозки малогабаритных важных штук или данных, которые не хотят передавать через варп-ретрансляторы или не могут из-за огромного объема. Запуск движка короче, чем время перезарядки у нашего флота. По сути, это скорее торпеда. «Это же запрещено!» — удивилась Анна. «Беспилотник с РСТ!» «Вам запрещено, а ВКС можно все!» — поправил Степан. «Штука эта компактная и запускается не через ангарную систему, а через специальный отсек для дронов. Он располагался в соседней от вас шахте в самом низу. По стечению обстоятельств, там нет сенсоров, засекающих зарядку РСТ, в отличие от ангара. Что он отправил, неизвестно, перехватить не удалось. Штука вылетела внезапно и сначала передавала идентификаторы послания от лица носорогов. Ускорение у нее, как у торпед, и есть стелс-система. Судя по всему, даже улучшенная, так что, когда разобрались, сбить уже не смогли. И эта штука упрыгала по направлению к пузырю. А фиксация несанкционированного запуска джампером? Взломали. Все же буркнула Прокси. Много какие системы подверглись атакам. В некоторые подсадили вирусы, потому меня утром срочно вызвали. Залезли в том числе в контроль дверей лифтовой системы. А потом он решил убить ученых. Задумчиво закончил я. «Ну, — протянул Степан, — если быть совсем точным, он на некоторое время пропал, потом сначала заглянул к тем, что были ближе к его вертикальной шахте, но там вход догадались закрыть. Развернулся и направился прямо к вам. Ваши пассажиры запереться не догадались, зато перевели в боевой режим турели. Странно это все. Согласен, особенно на фоне инцидента с Настрома. Там вроде и другие вирусы, сказала Прокси и на наши взгляды пожала плечами. А что, пока летели туда-сюда, связь появлялась и стало интересно? То есть Настрома вытащили? Заключил Бен. «Согласен, странно это. Пахнет интригами мегакорпораций, ну или университета в данном случае. Может, с корабля что-то украсть успели?» Такая информация могла быть секретной, но никто не знал ничего подобного. Мне все еще казалась странной идея убивать ученых на борту. Не проще ли ждать на месте? Там зона беззакония. Нужно будет как-то донести до ученых, что если на месте будет крутиться многовато мощных кораблей, то я приземляться не стану. «Я помогу», — подтвердил Бен. «Только если будут железно уверены, что их коллеги не заказчики. И все же странно». «Еще более странно, чем то, о чем мы говорили», — уточнила она. «Ага». «Нахрена отказываться лезть на просто закрытый корабль и тратить время, чтобы добраться до другого? Вдруг он тоже заперт? Уж хакер в штурмовом доспехе с теми стрелковыми комплексами полям полтора за каждый смог бы взломать шлюз?» Ответов не было. Миссия переставала быть скучной.